Большая стирка. Зеленая входная дверь дома номер 32 по улице Виндзорский сад медленно приоткрылась, и в щелку высунулись два черных уха. Они покрутились в разные стороны и исчезли так же внезапно, как и появились. Через несколько секунд громко «бух-бабах-бряк» нарушила утреннюю тишину. Это Паддингтон волок вниз по ступеням садовую тачку мистера Брауна. Управившись с нею, он еще раз оглядел пустую улицу, рысью умчался в дом и вернулся с целой охапкой грязного белья. Это повторялось не раз и не два, и разноцветная куча в тачке все росла и росла. Здесь были платья, рубашки, простыни, наволочки, полотенца, скатерти, а кроме того, полдесятка поношенных свитеров мистера Карри. Все это аккуратно легло в тачку. Паддингтон очень боялся, что его кто-нибудь заметит. Браунам и мистеру Карри могло ведь и не понравиться, что их белье везут в прачечную на садовой тачке. Но никакого другого выхода он не видел. Отступать перед мелкими трудностями было не в его правилах. Все это утро прошло у Паддингтона в больших и малых хлопотах. Миссис Бёрд обещала вернуться к обеду, и к ее возвращению надлежало навести полный порядок. Паддингтон битый час бродил по дому с тем, что осталось от черной щетки, и стирал отовсюду пыль и муку, которую просыпал накануне, когда готовил обед. Когда дело дошло до каминной полки в столовой, Паддингтон внезапно обнаружил на ней несколько монет и записку от миссис Бёрд. У миссис Бёрд была привычка оставлять записки, кому что нужно сделать. Это начиналось словами «отдать белье в стирку», которые были подчеркнуты жирной чертой. В записке говорилось, что утром должен заехать фургон из прачечной и забрать грязное белье. А в самом низу стояла приписка, что мистер Карри просит заодно отдать в стирку и его вещи. Паддингтон со всех лап бросился собирать белье. Но пока он выяснял, кому что надо постирать, пока бегал к мистеру Карри за его свитерами, прошло довольно много времени. Потом он сел составлять список и так увлекся, что не услышал стука в дверь, а когда выскочил на улицу, фургон уже заворачивал за угол. Паддингтон долго бежал следом, крича и размахивая лапами. Но водитель то ли не заметил его, то ли просто не захотел замечать. И вот, когда Паддингтон уныло сидел в прихожей на куче грязного белья и придумывал, что сказать миссис Бёрд, у него вдруг возникла замечательная мысль пойти в прачечную самообслуживание. Примечание переводчика. У нас таких прачечных мало, а в Англии они встречаются на каждом шагу. В каждой стоит десятка два стиральных машин, которыми можно пользоваться за умеренную плату. Это куда дешевле, чем отдавать белье в обыкновенную прачечную, и куда удобнее, чем затевать стирку дома. Конец примечания. Мистер Крубер не раз рассказывал про такую прачечную. Он ходил туда каждую среду. По средам прачечная была открыта допоздна. «Отличная вещь, мистер Браун», — говорил он. «Просто кладешь все белье в машину, а потом сидишь и смотришь, как оно стирается. Бывает, встретишь интересных людей, так еще и побеседуешь между делом. А если нет настроения беседовать, можно просто смотреть, как оно там крутится и крутится». По словам мистера Крубера, выходило, что прачечное место очень занятное, и Паддингтону давно хотелось это проверить. Но тут возникали разные сложности. Например, как дотащить белье. За неделю у Браунов успевало накопиться куда больше грязной одежды, чем он мог запихать в свою сумку на колесиках. А путь до прачечной был не близкий, да еще все время в горку. Словом, без тачки мистера Брауна явно было не обойтись. Однако и с ней возникли неожиданные осложнения. Во-первых, Паддингтон едва мог дотянуться до ручек. Во-вторых, тачка, нагруженная до отказа, оказалась куда тяжелее, чем он думал. А кроме того, за горой тряпок ничего не было видно. Ни справа, ни слева, ни уж тем более впереди. И приходилось толкать наугад. На всякий случай Паддингтон привязал к палке от швабры старый носовой платок и прикрепил палку к тачке, чтобы его видели издалека и уступали дорогу. Он знал, что так делают водители тяжелых грузовиков, и решил действовать по всем правилам. Паддингтон, пыхтя, катил тачку вверх по улице, а прохожие недоуменно останавливались и смотрели ему вслед. Иногда колесо тачки застревало в водостоке, но всякий раз кто-нибудь приходил на помощь. А когда Паддингтону понадобилось перейти улицу, полицейский специально остановил движение. Паддингтон сказал большое-большое спасибо и приподнял шляпу, обращаясь к ждущим машинам и автобусам. Они дружно загудели в ответ. День выдался жаркий, поэтому время от времени Паддингтону приходилось останавливаться и вытирать лоб наволочкой. Он облегченно вздохнул, когда, наконец, завернул за угол и увидел вывеску «Прачечное самообслуживание». Паддингтон присел на край тротуара, чтобы как следует отдышаться, а когда встал, с удивлением обнаружил, что поверх белья лежит ржавое велосипедное колесо. «Кто-то, наверное, решил, что ты медведь-старьевщик», — пояснила толстая добродушная тетенька, заведующая прачечной, которая вышла узнать, что происходит. «Медведь-старьевщик!» — возмущенно воскликнул Паддингтон. «Так его еще никогда не оскорбляли!» «Никакой я не медведь-старьевщик!» «Я медведь-стиральщик!» Тетенька выслушала рассказ медвежонка и немедленно кликнула свою помощницу, чтобы помочь втащить тачку по ступеням. «Ты что, стираешь для всей улицы?» — поинтересовалась она, глядя на гору грязного белья. «Нет, только для миссис Бёрд», пояснил Паддингтон, неопределенно махнул лапой в сторону Виндзорского сада. «Для миссис Бёрд Тетенька недоуменно покосилась на свитер мистера Карри и старые носки мистера Брауна,